Сейчас мы начнем. Литер Цой, группа кино. Михаил Науменко, группа Зоопарк. Мы немножко поиграем сейчас. Мы будем играть вдвоем. По очереди, по три песни каждый, чтобы не было очень скучно. По 3-4. И устроим в середине маленький перерыв, чтобы все могли покурить, выпить, закусить и так далее. Вот. Я начну с песни, которая называется «Песня простого ленинградского человека». Она мне очень нравится тем, что я в ней предсказал победу группе «Зенит» на чемпионате Советского Союза по футболу. Не лишен простоты, я такой же, как он, я такой же, как вы. Я не вижу смысла говорить со мной. Это точно то же самое, что говорить с тобой. Я такой, как все. У меня есть жена, и она мила. Она знает все гораздо лучше, чем я. Она прячет деньги в такие места, где я не могу найти их никогда. Она ненавидит моих друзей за то, что они приносят портвейн. Когда я делаю что-то не то, она тотчас надевает пальто и говорит: я еду к маме. И как у всех, у меня есть друг. У него на стене повешен круг, в круге нарисован мой портрет. Мой друг заряжает духовой пистолет. Он стреляет в этот круг, этот круг мишень. Он стреляет в него каждый божий день. Я рад подружить его, у меня миллион друзей. Я хожу на стадион, я болею за «Зенит», за «Зенит» чемпион. Я сижу на скамейке в ложе «Б» и играю на большой жестяной трубе. Ну давеча я слышал, что все выйдет не так, и чемпионом станет «Спартак». Мне сказали об этом в Москве. По субботам я хожу в рок-клуб. В рок-клубе так много хорошую групп. Я гордо вхожу с билетом в руке. Мне поют песни на родном языке. Я люблю аквариум. Я люблю зоопарк. Я люблю кино. Я люблю секрет. Я люблю странные игры. Я не имею ничего против Алисы. Я не люблю землян, потому что я люблю только любительские группы. Где здесь мораль? Я направлю свой взгляд в туманную даль. Я скажу вам, как мне не жаль. Ей-богу, я не знаю, где здесь мораль. Вот так мы жили, так и живем, так и будем жить, пока не умрем. И если мы живем вот так, значит так надо. Нашего последнего альбома называется «Буги-вуги» каждый день. Это стало уже в определенных кругах приветствием, когда встречаются люди, говорят «Буги-вуги» ответ каждый день.